Мы должны найти его. Хан Сеня оно очень заинтересовало. Раз у него уже было оружие от души существа со священной кровью, то у него был шанс убить его. Но существо высотой в 6 футов могло легко перерезать им горло. Глава 230. Обезглавливание в песчаной долине. Только после того, как они добрались до песчаной долины, Хан Сень понял, почему такая сильная группа Хуан Фу Пин Цин не смогла уничтожить существо со священной кровью. Это место называлось песчаной долиной, и здесь было множество песчаных ям. Если бы у кого-то не было крыльев, то там можно было и умереть. Если вы хотели сражаться с существом со священной кровью, то крыльев от души существа-мутанта было бы недостаточно, так как они были очень медленными. Поэтому в охоте на существо со священной кровью могли принимать участие только те, у кого были крылья от души существа со священной кровью. Существо со священной кровью действительно было около 6 футов в высоту, и казалось, что оно сделано из камня, от которого исходил металлический блеск. Но хуже всего было то, что молот в его руке был размером с бочку, а длина рукоятки была больше 6 футов в длину. Учитывая его оружие, любой, кто подойдет к нему на расстояние в 10 футов, будет либо ранен, либо убит. Хуан Фу Пин Цин улыбнулась Хан Сеню. «Брат Хан, ты думаешь, что сможешь убить это существо?» Хан Сень улыбнулся ей в ответ. «Хуан Фу, я не думаю, что ты привела меня сюда только для того, чтобы я увидел это существо со священной кровью. Я могла бы одолжить тебе стрелу от души существа со священной кровью, но если тебе удастся получить душу этого существа, то я хотела бы получить свою половину», — сказала Хуан Фу Пин Цин. Когда они отправились сюда, она все спланировала. У него был лук от души существа со священной кровью, а у нее была стрела от души существа со священной кровью, поэтому они могли бы стрелять в это существо, находясь за пределами песчаной долины. Если им удастся убить его, то это будет превосходно. Если нет, то раненое существо может выйти за пределы этой долины, и тогда они смогут попытаться вместе его уничтожить. Хуан Фу Пин Цин не боялась, что это существо может нанести ей вред, так как у нее были крылья от души существа со священной кровью. «Ты слишком много просишь», — сказал Хан Сень, — «но без моей стрелы, ты не сможешь даже ранить его обычной стрелой и не спровоцируешь его. Поэтому, я считаю, что вполне заслуживаю половину», — ответила Хуан Фу Пин Цин. Она не верила, что он сможет убить это существо, если не воспользуется ее стрелой. «Я обойдусь и без твоей стрелы. А после того, как я убью это существо, я угощу тебя обедом», — сказал Хан Сень, призвав свои крылья, полетел в песчаную долину. Хуан Фу была потрясена, видя, что Хан Сень использует крылья от души примитивного существа. «Брат Хан, ты же не собираешься использовать эти крылья, чтобы отправиться в песчаную долину?» Крылья были от души примитивного существа с черными перьями, они были очень медленными и неэффективными. Но их было достаточно, чтобы Хан Сень не упал на песок. Раньше, у Хан Сеня были крылья от души существа-мутанта, но он продал их Хуан Фу Пин Цин, чтобы приобрести гарпун. Также, у него были крылья от души дракона с фиолетовыми крыльями, но все знали, что они принадлежат червонцу, поэтому он не мог ими воспользоваться. Хан Сень улыбнулся, но ничего не ответил и полетел в песчаную долину. В этой долине было полно зыбучих песков, а существо стояло на таком песке. По неизвестным причинам, оно не проваливалось. Когда Хан Сень на 300 футов углубился в песчаную долину, существо заметило его и, подняв свой молот, помчалось к нему, подобно танку. В сотни футов от Хан Сеня оно подпрыгнуло и замахнулось молотом в его сторону. Хотя Хан Сень и был облачен в броню от души призрачного муравья, он понимал, что этот удар все равно убьет его. Хуан Фу видела, что Хан Сень оказался в опасности. Его крылья были очень медленными, он не успеет уклониться от этого удара. Если он решит приземлиться на землю, то тоже не сможет убежать от этого огромного молота, так как раз под ним был зыбучий песок. Это существо со священной кровью обладало настолько большой силой, что даже те, кто собрал максимальное количество всех видов очков гена, не смог бы с ним справиться. К тому же у Хан Сеня был гарпун, который был очень коротким. Хуан Фу Пин Цин быстро призвала лук и стрелу, собираясь выстрелить в существо, чтобы дать Хан Сеню немного больше времени для уклонения. Еще до того, как ее стрела полетела, Хан Сень отозвал крылья и свалился на песок. Он сделал шаг, но не начал проваливаться, так как под его ногами появился питомец горный червь, который был размером с машину. Хотя питомец горный червь еще не эволюционировал, но он не боялся песка. Воспользовавшись этим шагом, Хан Сень применил спартикл, чтобы избежать атаки существа и одновременно приблизиться к нему. Гарпун с тремя лезвиями, как молния, сверкнул возле шеи существа со священной кровью. Гарпун с тремя лезвиями был достаточно острым, чтобы прорезать броню, а сила Хан Сеня была даже больше, чем у тех, кто собрал максимальные очки гена по всем видам. Одним ударом он перерезал шею, и голова подлетела в воздух. Обезглавленному существу удалось сделать еще несколько шагов, а потом его молот упал в песок. Затем существо постепенно начало погружаться в песок. Хуан Фу Пинцин была в шоке. Она не могла поверить, что существо, которое не смогла убить вся ее группа, было так легко уничтожено одним Хан Сенем. В этот момент она пожалела, что продала Хан Сеню гарпун с тремя лезвиями. С таким оружием он действительно был слишком устрашающим. Как этот парень смог такого добиться? Неужели все это благодаря Цинь Сюань? Хуан Фу Пинцин не могла поверить, что это была единственная причина такого успеха Хан Сеня. Сын Небес был более находчивым, чем Цинь, но он не был таким сильным, как Хан Сень. Кроме того, даже с помощью Цинь Сюань Хан Сень не мог добиться всего этого. Глава 231. Что-либо, кроме рождения ребенка. Хан Сень стоял на золотом горном черве и тащил огромный железный молот, который был намного тяжелее, чем золотой топор кровавого убийцы. С таким молотом Хан Сень не мог даже взлететь. Поэтому ему пришлось воспользоваться своим питомцем. Существо со священной кровью оказалось несъедобным, также он не получил его душу, поэтому этот молот был единственной наградой за убийство. Когда он все же вытащит молот за пределы песочной долины, Хан Сень спросил Хуан Фу, которая так и продолжала стоять пораженная увиденным. «Мисс Хуан Фу, как думаешь, сколько он может стоить?» Хуан Фу Пинцин подошла поближе и протянула руку, собираясь поднять молот, но ей это не удалось. Она нахмурилась. «Эта вещь очень тяжелая. Те, кому хватит сил пользоваться этим молотом, не будут нуждаться в нем, а те, кому он мог бы пригодиться, просто не смогут его использовать. Я думаю, что его можно продать за 4 или 5 миллионов. Но даже с такой ценой нужно будет найти человека, который захочет его купить. Несколько миллионов – это тоже деньги, пусть и небольшие. Когда в следующий раз ты будешь устраивать аукцион, ты сможешь включить его в список продаваемых вещей. Недавно у Хан Сеня возникли проблемы с деньгами, поэтому даже такая сумма для него была немаленькой. Конечно, но ты говорил, что угостишь меня обедом, я все еще рассчитываю на это», с улыбкой сказала Хуан Фу Пинцин. «Конечно угощу», быстро ответил Хан Сень. Он понимал, что продать оружие от существа со священной кровью будет непросто. Хоть тот золотой топор у него купила Цинь Сюань, но использовать его мог только самый сильный человек из ее команды. А этот молот был намного тяжелее золотого топора, поэтому покупателя действительно будет очень сложно найти. «Ты получил душу существа. Если она тебе не нужна, то я могу и ее продать, высокую цену гарантирую», подмигнув, сказала Хуан Фу Пинцин. «Мне не повезло, я не получил душу этого существа», пожал плечами Хан Сень. Хуан Фу Пинцин не стала больше ничего спрашивать. Они продолжили путь по пустыне дьявола. Теперь у них был этот ужасно тяжелый молот, поэтому им было необходимо вернуться в замок стальных доспехов. Подписав соглашение с Хуан Фу Пинцин, Хан Сень передал ей молот. Перед тем, как Хан Сень вернулся в академию, его позвала Цинь Сюань. Когда он ее увидел, то понял, что должно произойти что-то важное. В замке стальных доспехов присутствовала вся банда и все из специальной команды, а это было большой редкостью. У Ян Манли было мрачное выражение лица. Игрок и остальные, которые с ним дружили, подмигнули ему, но Хан Сень не понял, что это значило. «Пожалуйста, садись», смотря на него Цинь Сюань попросила его присесть. «Через месяц я смогу завершить первый этап своей эволюции и перейду во второе святилище Бога, поэтому мне надо передать дела». Она сделала паузу и посмотрела на Ян Манли. «Я порекомендовала Ян Манли, чтобы она стала главной в банде в замке стальных доспехов». Затем она взглянула на Хан Сеня и сказала: «Что касается специальной команды, то я хотела бы назначить главным Хан Сеня». Хан Сень был удивлен, он не ожидал, что такое может произойти. Теперь он понял, почему у Ян Манли было такое мрачное выражение лица. Хотя командир всей банды звучало более внушительно, все же это была не официальная организация. А вот специальная команда была частью военной системы. Ян Манли была одной из членов специальной команды, и получалось, что теперь Хан Сень мог ею командовать. Что касается самой банды, то после вступления в академию Хан Сень там не появлялся. Ян Манли была почти уверена, что учитывая ее способности и опыт, именно она должна была стать командиром специальной команды. Однако она не ожидала, что Цинь Сюань решит передать свои права Хан Сенью. Хан Сень был рад видеть, насколько расстроилась Ян Манли. Она никогда ему не нравилась, но он был подчиненным, поэтому был вынужден ее слушать. Но теперь он стал ее начальником. «Я полагаю, что я лучший кандидат на должность командующего специальной командой», — сказала Ян Манли. «Решение принято, это приказ, и я не хочу об этом говорить», — сказала Цинь Сюань и встала. «На этом наша встреча закончена. Кроме Хан Сеня и Ян Манли, остальные могут вернуться к своим делам». Друзья Хан Сеня незаметно показали ему большой палец и покинул конференц-зал. «Ян Манли, я должна была назначить тебя новой главой банды, так как у тебя подходящий характер. Просто сосредоточься на банде и постарайся побыстрее развивать ее», — мягким тоном сказала Цинь Сюань. Ян Манли была для нее больше, чем обычная подчиненная. «Я считаю, что у меня действительно есть все, что необходимо», — угрюмо ответила Ян Манли. «Хан Сень, что ты об этом думаешь?» — посмотрев на Хан Сеня, спросила Цинь Сюань. «Я тебя не подведу», — решительно ответил Хан Сень. «Наконец, он сможет стать начальником Ян Манли, а такую возможность он никогда бы не упустил. Кроме того, у командира специальной команды были свои преимущества. Он мог не только использовать людей, но и наладить связь с вышестоящими. Также была намного лучше и оплата. Еще очень важным моментом было то, что будучи главой специальной команды, он мог совершать покупки. Теперь он получит доступ не только к душам существ со священной кровью и лицензиям С-класса, но и хорошие скидки. Во всей команде, только главный мог этим наслаждаться. «Отлично», — Цинь Сюань улыбнулась и повернулась к Ян Манли. «Раз ты считаешь, что ты лучший кандидат, то можешь попробовать устроить соревнование. Если ты выиграешь, то я отменю свое решение и назначу тебя». «Хорошо. Я готова принять участие в любом соревновании и никогда не проиграю ему», — сказав это, Ян Манли встала. Ранее она была инструктором Хан Сеня по стрельбе из лука, поэтому не верила, что может ему проиграть. Ян Манли считала, что не только по стрельбе из лука, но и в любом другом соревновании она не может ему проиграть. «Так как вы вдвоем хорошо стреляете из лука, то давайте и устроим соревнование по стрельбе», — Цинь Сюань обратилась к Хан Сеню. «У тебя есть какие-то возражения?» «Нет, я могу соревноваться в чем-либо, кроме рождения ребенка», — с улыбкой ответил Хан Сень. Ян Манли пристально на него посмотрела. Неужели он хотел сказать, что она ни на что не способна, кроме как родить ребенка? «Тогда пойдемте на виртуальное поле для тренировок», — сказала Цинь Сюань и вышла. Глава 232. Стрельцы. Вернувшись в академию, Хан Сень отправился в зал с голографическим оборудованием и зашел на тренировочную площадку, которую указала Цинь Сюань. Цинь Сюань решила, что им не стоит соревноваться в самом замке стальных доспехов. Она не хотела, чтобы кто-то еще узнал их результаты. Кто бы ни проиграл, все равно пострадает честь одного из них, а Цинь Сюань не хотела, чтобы другие увидели это. Ведь она лично выбрала этих двух людей в качестве командиров. Хан Сень зашел на платформу под названием «Стрельцы». Это было виртуальное общество по стрельбе из лука. После входа в систему, он оказался на уровне, предназначенном для непрошедших эволюцию. Цинь Сюань и Ян Манли уже были там. Хан Сень быстро отправил им приглашение. Потом Цинь пригласила Хан Сень войти в игровую комнату. Это одна из классических комнат в «Стрельцах», она называется «Лес белых птиц». Вы увидите путь через лес, длиной в 2 мили. Когда вы будете двигаться по этому пути, вдоль него, на деревьях будут появляться белые и черные птицы. Вам нельзя стрелять в белых, только в черных. Если, по ошибке, вы убьете белую птицу, то вас выбросит из игры. В конце мы определим победителя по количеству убитых черных птиц. Если количество будет одинаковым, то выиграет тот, кто быстрее закончит. Есть какие-то вопросы? Все объяснив, Цинь Сюань посмотрела на них. «Нет», — одновременно ответили Ян Манли и Хан Сень. «Хорошо, тогда начинаем». Хан Сень и Ян Манли начали игру и вошли в лес белых птиц. Хотя Цинь Сюань и не хотела, чтобы кто-то знал об этом соревновании, один знакомый увидел их, когда они зашли на стрельцов. Су Сяца часто заходил на платформу стрельцы и практиковался в стрельбе из лука. Здесь было намного веселее, чем просто стрелять в цель. Су Сяца только завершил свою тренировку и увидел, что Цинь Сюань, Ян Манли и Хан Сень одновременно зашли сюда. Это его очень удивило. Зачем они втроем зашли на стрельцов? Что они хотят сделать? Су Сяца стало любопытно, и он отправился за ними в игровую комнату. Игровая комната была открыта для всех, но после входа в нее, она становилась уникальной для игрока. Су Сяца увидел, что Хан Сень и Ян Манли вошли в лес белых птиц и не знал, как ему поступить. Он мог заплатить и воспользоваться услугой наблюдения за одним игроком, но он был один, поэтому не смог бы следить сразу за обоими. Су Сяца на мгновение задумался, а потом решил, что будет наблюдать за действиями Хан Сеня. Дело было не в том, что Су Сяца считал, что Хан Сень был лучшим, а в том, что в Бузе все знали, что Ян Манли обладает превосходными навыками. А о навыках Хан Сеня почти ничего не было известно, поэтому ему стало интересно посмотреть, на что способен Хан Сень. После того, как перед ним открылся доступ к наблюдению, он увидел, что Хан Сень еще ждет начала испытания. Су Сяца был знаком с этой игровой комнатой, так как часто здесь тренировался. Это, одновременно, было и легкое, и трудное испытание. Любой мог пройти этот путь до конца, при этом не убив ни одной птицы. Но если быть просто быстрым и не убить ни одной птицы, то результат будет очень низким. Если кто-то убивал черных птиц, но двигался очень медленно, то результат также был низким. Кроме того, в игре была ночь и в лесу было очень темно, поэтому некоторые черные птицы растворялись в этой темноте, и их было трудно заметить. Некоторые черные птицы быстро летали, а иногда они разлетались в разных направлениях, поэтому было довольно трудно их всех уничтожить. Кроме того, внезапно появлялись белые птицы. А если лучник убивал такую птицу, то игра автоматически заканчивалась, и игрок не получал ни одного очка. Согласно системным настройкам, в лесу белых птиц было 1000 черных птиц, которые появлялись в разных местах. Они не оставляли никаких следов. Поэтому было практически невозможно быть и точным, и быстрым одновременно. К счастью, в этой игровой комнате не было ограничений по стрелам. В реальной жизни нести с собой 1000 стрел было бы очень тяжело. Обычно Су Сяца получал уровень D, а иногда S, если вы смогли бы убить более 90% черных птиц и при этом соблюдали бы высокую скорость, то вы получили бы уровень A. Что касается самого высокого уровня S, то его почти никто не смог заработать. Чтобы получить самый высокий уровень, нужно было выполнить ряд требований. Убить всех черных птиц, не застрелить ни одной белой и двигаться очень быстро. За всю историю существования платформы «Стрельцы» только один игрок смог получить уровень S в лесу белых птиц на уровне, предназначенном для непрошедших эволюцию. Этим человеком был профессиональный лучник, который тренировался с самого детства и, в итоге, стал лучшим тренером по стрельбе из лука среди военных. Хотя Хан Сень немного лучше стреляет из лука, чем я, но я не верю, что он сможет получить уровень A. Думаю, он получит уровень F. Пока Су Сяца подсчитывал, какой уровень сможет получить Хан Сень, он включил запись. В это время, обратный отсчет завершился, и Хан Сень вышел на путь в лесу белых птиц. Он сделал всего один шаг, но уже начал стрелять. Казалось, что он даже не смотрел, куда стреляет. Кроме того, он стрелял без остановки и постоянно двигался. Между стрелами, которые он выпускал во все стороны, не было ни малейшего временного промежутка. Глава 233. Естественный. Цинь Сюань тоже решила посмотреть испытание Хан Сеня. Ян Манли была ее подчиненной и лучшей подругой, поэтому не было необходимости смотреть на ее навыки. Все, что она хотела увидеть, это сможет ли Хан Сень снова удивить ее. Сделав детальный анализ и проведя исследование, он была очень удивлена потенциалу этого парня. Он был из обычной семьи, но смог много добиться. Многие могли считать, что Хан Сень добился всего этого благодаря ее помощи, но Цинь Сюань прекрасно знала, что это он сам достиг такого уровня развития. Даже помощь, которую она ему предложила, была основана на его вкладах. Если бы тогда Цинь Сюань под гипнозом не узнала правду, она была бы почти уверена, что Хан Сень и есть червонец. Хотя Ян Манли и очень сильная, но она не будет хорошим лидером. Хан Сень больше подходит на эту должность. Цинь Сюань вздохнула. Это была сложная позиция, на которую оказывали давление высшие и низшие уровни. Если бы у Цинь Сюань был выбор, то она предпочла бы быть просто солдатом, который должен только сражаться. Но с тех пор, как ее назначили на должность, она должна была выполнять свои обязанности. Я очень надеюсь, что он не подведет меня. Цинь Сюань не хотела, чтобы Хан Сень проиграл. Если Ян Манли станет командиром, то, в определенный момент, она столкнется со сложной ситуацией. Хан Сень больше подходил для того, чтобы решать различные проблемы. Когда испытание началось, все внимание Цинь Сюань привлек Хан Сень. Она не могла оторвать от него взгляд. «Вау, Хан Сень просто потрясающий!» – выкрикнул Су Сяца. Он видел много записей прохождения этой территории, но ничего подобного ему не встречалось. Обычно, какими бы быстрыми вы не были во время стрельбы, вам нужно было останавливаться. Тем не менее, в шагах Хан Сеня Су Сяца не мог увидеть задержки. Хан Сень делал шаг, вылетала стрела и убивала черную птицу. Стрелы выглядели живыми, казалось, из-за этого они всегда попадали в свою цель. Где бы ни находились черные птицы, каждая стрела убивала одну из них. Несмотря на темноту, пока не было ни одного промаха. Даже когда появлялась стая черных и белых птиц, стрела всегда поражала черных и не задевала белых. Иногда, казалось, что стрела улетела в пустоту, но, в итоге, падала убитая черная птица, которая пряталась на дереве. Су Сяца начало казаться, что он смотрит фильм, боевик, который разжигал его кровь. Ему хотелось присоединиться к своему другу, также взять лук и стрелы. Это потрясающе, невероятно. Су Сяца сжал кулаки и наслаждался просмотром. Цинь Сюань вообще была в шоке. Пусть она и не была превосходным лучником, но детали она видела лучше, чем Су Сяца, поэтому она видела то, на что не обращал внимания друг Хан Сеня. Хан Сень начал стрелять с самого начала, и Цинь Сюань не видела, чтобы хоть одна из его стрел не достигла своей цели. Он ни разу не задел белую птицу. Иногда Цинь Сюань замечала черную птицу только после того, как она падала. Время от времени, некоторые стрелы летели медленно, и казалось, что они летят не в цель, но в итоге, каждая стрела пронзала черную птицу. Если бы это произошло один раз, то Цинь Сюань решила бы, что это просто случайность, но это повторялось множество раз. Его суждение, зрение и стрельбы из лука, невероятно впечатляющие. Цинь Сюань признала это. Во время стрельбы из лука Хан Сень выглядел очень естественным. Он был лучше, чем просто точным. Его превосходное суждение позволило ему стать совершенным. Если бы Цинь Сюань попросили описать его стрельбу из лука, то она смогла бы сказать только одно: для того, чтобы стрелять стрелами, он использовал мозг. Можно тренироваться, чтобы добиться точности и необходимой силы, но понимание невозможно натренировать. Не совершив ни единой ошибки, Хан Сень прошел весь путь по лесу. Это просто нереально. Видя, что конец все ближе и ближе, Су Сяца, кажется, что-то понял. Он не видел ни одного промаха, но не был уверен, что Хан Сень не пропустил ни одной птицы. Если он действительно убил всех черных птиц, то после завершения, он мог получить такой недосягаемый уровень С. Даже Цинь Сюань начала нервничать. Несмотря на то, что Ян Манли была очень сильной, она могла получить только уровень А. Если у Хан Сеня будет уровень С, то не возникнет сомнений в том, что Ян Манли проиграет. Именно такой результат и хотела увидеть Цинь Сюань. Все таки, если лидер команды не будет обладать абсолютным авторитетом, то устойчивость команды могла бы оказаться в опасности. Если Хан Сень сможет обыграть Ян Манли по стрельбе из лука, которая была самой сильной ее стороной, то это даст ему право удерживать Ян Манли от споров о его способностях. Глава 234. Неостанавливаемый. Ян Манли была довольна своим прохождением. Она даже превзошла саму себя, так как у нее было ужасное желание победить Хан Сеня и показать себя перед Цинь Сюань. Хотя она и получила уровень А, все же ее показатели были одними из лучших. Среди тех, кто смог получить уровень А, она убила больше птиц, чем обычно, а также увеличила свою скорость на 3 минуты. Вот мой результат, Ян Манли открыто показала полученный результат Циньсюань. Уровень А, убито 964 черные птицы. У тебя действительно есть прогресс, ты пропустила только 36 птиц. Прочитав статистику, Циньсюань похвалила ее. Действительно, такие показатели среди непрошедших эволюций были превосходными. Фактически, Ян Манли можно было отнести к тем, кто входил в топ по уровням, ее навыки были как у профессионального лучника. И так про себя подумала Ян Манли. Я буду непобедимой в замке стальных доспехов. Со мной соревновался всего лишь Хан Сень. Что у тебя? Спросила Ян Манли у Хан Сеня. Она была недовольна, что ее место должен был занять какой-то подросток. Хан Сень ничего не ответил, а просто показал ей свой результат. Взглянув мельком, Ян Манли сузила глаза и у нее появилось недоверчивое выражение. Золотая С в его результате означало, что она проиграла. Получается, что он убил все 1000 черных птиц и был быстрее нее. Как такое возможно? Ян Манли не могла поверить, что Хан Сень был настолько сильным. Полгода назад она лично тренировала его. Неужели он смог добиться таких успехов за эти полгода? Уровень С. Даже не все профессиональные лучники могли добиться такого результата. Хотя Хан Сень учился на факультете по стрельбе из лука, его прогресс был впечатляющим. Согласно тому, что знала Ян Манли, он принимал участие в соревновании по черно-белому боксу, в играх на варфреймах, даже снимался в рекламе. Сколько он потратил время на занятия по стрельбе из лука? Ян Манли рассматривала Хан Сеня. Несмотря на то, что ей очень не хотелось верить в результат, но факт был фактом. Он получил уровень S, у нее не было шанса с ним конкурировать. Хорошо, вот результат вашего соревнования. Циньсюань не стала много говорить, но тайно гордилась показателями Хан Сеня. Она не хотела обижать Ян Манли, поэтому не сделала ему никакого комплимента. Также, она прекрасно знала, что комплименты совершенно не влияют на этого парня. Когда они втроем покинули игровую платформу, Су Сяца все еще находился в восторге от того, что он только что видел. Я никогда бы не подумал, что навыки Хан Сеня по стрельбе из лука такие потрясающие. Су Сяца много раз пересматривал видео и никак не мог остановиться. Безумная охота была похожа на отличный фильм, который был наполнен удивительными кадрами. От фигуры Хан Сеня исходил холод, а его движения были гладкими и совершенными. Это видео не нужно было редактировать, его можно было сравнить с хорошо снятым фильмом. «Ты скрывал от меня такую тайну, теперь наступило время ответить за это». Су Сяца усмехнулся и загрузил видео на платформу стрельцов. Он дал ему название. Уровень С, лес белых птиц. Су Сяца немного колебался и все же сделал лицо Хан Сеня чуть-чуть размытым, чтобы защитить его личность. Уровень С, это правда. Я не верю, что это может быть правдой. Многие начали смотреть видео с сомнением, одновременно начались и споры. Это невероятно. Здесь должно быть использовались спецэффекты. Я только что проверил на официальном сайте. Это прохождение действительно получило уровень С. Супер. Как он это сделал? Я просмотрел видео более 10 раз и никак не могу остановиться. Меня затянуло. Кто этот человек? Я не могу перестать смотреть это. Помогите. Я помогу тебе, только еще посмотрю раз 10. Вскоре это видео привлекло внимание управляющего этого сайта. Оно стало настолько популярным, что многие из тех, что уже прошли эволюцию, тоже начали просматривать его. Все-таки те, кто прошел эволюцию, когда-то были теми, кто ее не прошел, поэтому все они тоже тренировались в лесу белых птиц, но они никогда не слышали, чтобы кто-то получил уровень S. Прошедшие эволюцию, после просмотра видео, были поражены. Стрельба из лука этого человека была выше их воображения, хотя его сила и скорость была немного ниже, чем у них. Но с такой скоростью, никто не был уверен, что всегда будет попадать в цель. Эта техника была очень требовательной. Здесь не должно было быть ни одной ошибки. Все же человек не был роботом, как он мог не допустить ни одной ошибки. Казалось, что этот человек, на видео, ни на секунду не задумывался. Похоже, он даже не смотрел на цели. Этот невероятный контроль и уверенность были выше силы и скорости. Это должно быть подделкой. Он на самом деле такой сильный, невероятный. Все это реально. Ведь официальный сайт подтвердил это. Кто он? Глава 235. Монстр. Ян Манли также смотрела это видео. На нем было видно время, поэтому она сразу поняла, что это был Хан Сень. Глядя на действия Хан Сеня, у Ян Манли побежали мурашки. Такое прохождение, для лучников, было максимальным достижением. Он был не только абсолютно точным, но казалось, что он мог все предсказывать. Независимо от того, был это лучник или снайпер, для них самым главным была не точность, а принятие верного суждения в сложных ситуациях. Он делал выстрел не по цели, а мог предсказать, где она появится. Ян Манли начала знобить. Если бы они с Хан Сенем стреляли друг в друга, то, скорее всего, она не смогла бы сделать ни одного выстрела. Это ощущение было трудно описать. Цинь Сюань была права, он прирожденный лучник, подумала Ян Манли, когда досмотрела видео. Видео стало очень популярным на платформе стрельцов, но его популярность ограничивалась только любителями по стрельбе из лука. Все-таки стрельба из лука была не очень популярной, и стрельцы был только одной из платформ по стрельбе из лука. Вернувшись в академию, Хан Сень решил позвонить своей девушке, но в этот момент раздался звонок на его камлинке. Си Цян собирала всех участников команды по стрельбе из лука. На тренировочном поле в академии Хан Сень увидел Ши Чжикана, Лумена и Чжан Яна, которых также позвала Си Цян. «Хан Сень, ты что теперь тоже в команде?» — с улыбкой спросил Ши Чжикан. «Мне нужно внести свой вклад в факультет по стрельбе из лука. А ты чего здесь?» — небрежно спросил Хан Сень. «По той же причине». Си Цян внимательно просмотрела данные о Хан Сене, а также подняла документы всех студентов, которые были набраны по специальной программе. Ее интересовал один вопрос: может еще кто-то смог скрыться от нее, с такими навыками, как у Хан Сеня. Поэтому, она решила пригласить и соседей Хан Сеня, чтобы они присоединились к команде и прошли необходимые тренировки. Даже если в этом году они не будут достаточно хороши, чтобы принять участие в турнире, то в следующем году, однозначно, они смогут добиться большего успеха. «Вы знаете, зачем тренер позвала нас сюда?» — спросил Хан Сень у своих соседей по комнате. «Никто не знает, мы все в одинаковом положении», — ответил Ши Чжикан. «Естественно, тренер собрала нас здесь, чтобы тренировать. Теперь мы все члены команды, поэтому должны заработать почетные награды для нашей Академии Черного Ястреба». Чжин Ян, как и прежде, был позитивно настроен. Хан Сень хотел что-то еще сказать, но Си Цян засвистела, привлекая их внимание. «Я собрала вас здесь сегодня, чтобы показать запись с одним студентом, который в этом году будет одним из ваших соперников». Си Цян включила голографическое устройство, которое спроецировало видео. Это было отредактированное видео, с участием одного человека. Здесь были собраны записи разного времени, но все действия были сняты во время турнира между военными академиями. На протяжении 40 минут, среди команды царила такая тишина, что можно было бы услышать звук от падающей на пол иголки. После того, как видео закончилось, Ши Чжикан вытер холодный пот со лба и сказал: «Ах, вы уверены, что этот парень студент военной академии, а не профессиональный лучник, который уже прошел эволюцию? Мы будем выступать против него. Это просто невозможно. Мы точно проиграем ему. Он не человек. Он наш будущий противник и точно студент из военной академии», — небрежно сказал Лумен. Си Цян заинтересовали слова Лумена, и она сказала: «Если ты знаешь этого человека, то расскажи о нем своим товарищам по команде». Лумен спокойно начал говорить: «Я думаю, вы все слышали о нем. Это капитан команды по стрельбе из лука из Центральной военной академии Альянса. Его зовут Цзин Цзю. Люди называют его монстром. Во время своего первого года в академии он помог своей команде получить титул чемпионов во время турнира среди военных академий. Во время второго года обучения он помог Центральной военной академии Альянса победить во всех соревнованиях, начиная от игр на варфреймах и заканчивая боевыми искусствами и игрой в руку бога. В следующем году он помог сделать то же самое. Из-за него пришлось изменить правила. Теперь, один игрок имеет право играть только на одной площадке. Нам не повезло. Почему Цзин Цзю выбрал именно стрельбу из лука? Вы переоцениваете нас. Учитывая нашу силу, очень мало шансов, что мы сможем когда-либо стать конкурентами Центральной военной академии Альянса, даже не беря во внимание силу Цзин Цзю. Верно. Мы едва смогли попасть во второй раунд на прошлом турнире. А я очень хочу с ним встретиться. Так как мы все равно проиграем, то пусть лучше ему, чем кому-то другому. Старшие студенты высказывали свое мнение. Очевидно, за столько лет неудач, они утратили уверенность в себе. Вы много знаете о Цзиньцзю, поэтому хотела бы услышать ваше мнение, как нам победить Центральную военную академию Альянса, спросила Си Цзян. У нас совершенно нет шанса. В их команде не только Цзиньцзю обладает большой силой, но есть и два других игрока, из которых один входит в топ-10, а второй в топ-20. А у нас нет ни одного человека, который входил бы хотя бы в топ-100, сказал Лу Мэн. Все старшекурсники считали, что вопрос Си Цзян не имеет смысла. У них даже не будет шанса соревноваться с Центральной военной академией Альянса, поэтому все эти рассуждения были бессмысленными. Си Цзян кивнула, но ничего не ответила. Она повернулась к Хан Сенью и спросила: «Хан Сень, а как ты считаешь?» Глава 236. «Более или менее. Мы сможем узнать это только после матча», — с улыбкой ответил Хан Сень. Старшекурсники посмотрели на него странным взглядом. Если бы это было сказано каким-то другим новичком, то они принялись бы рассказывать ему о всех неудачных выступлениях их Академии Черного Ястреба. Однако это сказал Хан Сень, поэтому все молчали. Все-таки он был гением на их кампусе и многого добился по другим предметам. Но в глубине души они ощущали, что в словах Хан Сеня было много высокомерия. Си Цзян была довольна ответом Хан Сеня. Она была рада, что хотя бы один человек в ее команде обладает уверенностью в победе. Академию Черного Ястреба очень долго постигала неудача, поэтому было неудивительно, что старшекурсники потеряли всякую надежду. «Мы посмотрим еще одно видео. Этот человек также еще не прошел эволюцию». Си Цзян запустила еще одно видео, оно было снято на игровой платформе. Это был лес белых птиц из платформы стрельцов, некоторые узнали это место. Когда видео запустилось, Хан Сень оказался удивлен. Ведь это видео было о его прохождении леса белых птиц. Кто этот человек? Это просто впечатляюще. Ши Чжикан пристально всматривался в видео. Похоже, это видео обработано. Неужели этот человек и правда еще не прошел эволюцию? Это Цзиньцзю. Я его видел. Это настоящее видео, оно было признано на официальном сайте. Я тоже там играл, но даже близко не смог повторить его прохождение. Кто он?